Лина посмотрела в сторону ракшасов. Те вели себя несколько странновато. Их раздирали противоречивые желания. Во-первых, очень хотелось убить свою добычу, спрятавшуюся за ненавистной проточной водой. Некоторые низшие не выдержали соблазна, перебороли отвращение, прыгнули вниз, теперь пытались вскарабкаться на обрывистый берег. Во-вторых, Орда норовила сбить штурмовик любым способом. В небо уходили десятки оранжевых шаров, то и дело по телу пробегала нервная дрожь от коллективных ментальных атак. В-третьих, демоны страшно боялись боевого самолета. Они совершенно не разбирались в типах техники, но сверхмощные авиабомбы им не нравились. А в-четвертых, у них оставалась невыполненной цель пути. Увлекшись погоней за человеком, они оставили скалу за спиной. Теперь некому будет забрать камень истинного мира. Столь великое количество противоречивых побуждений здорово перегрузило их и без того не слишком гениальные мозги. Орда растерялась. Штурмовик ловко крутанулся, резко заваливаясь на крыло. «Гроза 7, практикантки! Давай!» Ракета перелетела через провал искусственного речного русла. По широкой дуге ушла на пару десятков метров вверх. Плавно снижаясь, упала перед самой скалой, брызнув россыпью искр. В следующий миг на тайгу обрушился напалмовый ад. Лина прыгнула в узкую промоину, закрывая голову руками. По спине прошлась волна жара. От дикого воя сгорающих ракшасов едва не заложило уши. Демоны любили тепло, но это было слишком даже для них. Не высовывая носа, Лина нажала на переключатель передачи. «Гроза 7, вы видите одинокую скалу возле пожара?» «Да, она сейчас хорошо освещена». «У вас осталось 8 специальных бомб, швыряйте их все туда». «Практикантка, вы можете пострадать, это рядом». «Ничего, я кое-как укрылась, начинайте».